«Барон Готар — вольный ярл», — сказал Сварог. «Сказать по правде, Лаур, когда я в прошлый раз, год назад, видел вас в Равене, вы были потолще и омерзительнее рожей, ничуть на себя нынешнего не походили». «Ничего удивительного, Лаур», — сказал Сварог. «Вы видели прежнего барона, а я нынешний, наследник». «Ну, как сказать», — пожал плечами Сварог. «Вам про Ваганум доводилось слышать?» Чернобородый просиял. «Лаур, рад встретить дворянина, соблюдающего славные обычаи и старинные традиции. Прежний барон был страшной скотиной. Я граф Сезар. Готов пригласить вас в гости, но обязан сразу предупредить. Я в Рокоше, и вы рискуете. Предоставляя нам гостеприимство, граф, вы рискуете еще больше», — вежливо сказал Сварог. Оглянулся. Погоня была еще далеко. «На нас объявлен Шарим, да будет вам известно». «Хур Симаргл. Все верно. Три дамы, одна, как две капли воды, похожа на принцессу, только мужчин, не четверо, а пятеро. Прошу в замок, господа. Вы у друзей. Это не за вами ли скачут пыль столбом у леса?» «За нами», — скромно сказал Сварог. — «Великолепно! Просто превосходно! Клянусь перьями из хвоста Симаргла! В замок! Эй, шантропа! Пропустите этих дам, этих господ, и поднимайте мост! Хур Симаргл, дождались! Наконец появился и неприятель!» Сварог проехал в ворота, спрыгнул с коня и повел его вверх к замку. Странная компания въехала следом, и люди графа налегли на огромные рукоятки воротов, заскрипели цепи. «Великолепно!» — восторгался граф, шагая рядом со Сварогом и от возбуждения то и дело забегая вперед. «Наконец-то будет осада! Вы не поверите, барон! Я объявил Рокош еще двое суток назад, но власти самым возмутительным образом это игнорировали. Сегодня утром я не вытерпел, посадил ребят на коней, мы поскакали в Илки, выпороли бургомистра, спалили архив, а с ним по случайности и всю ратушу. Разогнали гобеларов, выпустили вино из бочек, осквернили гербовой столб. И что вы думаете? Никто так и не нагрянул. Все должны быть заняты вами. Следовало бы обидеться и вызвать вас на поединок, но вы, во-первых, мои гости, во-вторых, ищете убежища, а в-третьих, наконец-то притащили на хвосте людей короля, и теперь-то им от осады не отвертеться. Начнется веселье. «Простите, граф, а из-за чего вы, собственно, объявили Рокош?» — осведомился Сварог осторожно. «Но, барон, — удивился граф, — неужели непременно нужно иметь причину? Какие пошлости, право! Настоящий дворянин обойдется без всяких крючкотворств. Рокош — старинная привилегия дворянина, и этого достаточно. В один прекрасный день я спохватился, что прожил на свете 20 лет и успел воспользоваться всеми привилегиями дворянина, даже такими забытыми, как 7-й жбан пива и исцеление старух рукавицей. Всеми, за исключением Рокоша. Нужно было что-то предпринимать. Я вас удивил, барон». «Ну что вы, я уважаю людей с твердыми принципами», — сказал Сварог. «Могу вас заверить, осада выйдет первосортная, за нами гонятся синие мушкетеры, на реке стоит несколько крейсеров, и вся эта орава не замедлит обложить замок. Вам следовало бы все взвесить». «Мне не хотелось бы нарушать законы гостеприимства, барон, но если вы и далее будете подвергать сомнению серьезность моих намерений, может дойти и до дуэли». «Я умолкаю», — сказал Сварог. «Вам нужен приют или у вас иные планы?» «Иные», — сказал Сварог. «Нам нужно немного отдохнуть и скакать дальше». «Никаких сложностей, барон. Лошадей я вам дам. Их у меня много. С темнотой выпущу подземным ходом. Ход длинный, в половину лиги, и до сих пор не раскрыт. Выходит в лес. Вы ускользнете, как король Шого. Проверено предками на опыте. А куда вы направляетесь, можно ли узнать?» «Да тут недалеко», — сказал Сварог. «В Хельстед. Граф не удивился. «Великолепно! Клянусь ушами Симаргла, пока мы с вами живы, рыцарство не умерло. О причинах, влекущих вас в Хельстед, я не спрашиваю, они достаточно вески, коли уж на вас объявлен Шарим. Будьте покойны, дворянин не задает лишних вопросов, особенно